Глава 19. 4 простых завтрака для снижения стресса. Правильный завтрак играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и уровня энергии на протяжении дня. С точки зрения биохакинга, утренний прием пищи должен быть сбалансированным, включать сложные углеводы, белки, полезные жиры и микроэлементы, которые способствуют работе мозга и обеспечивают стабильное высвобождение энергии. Такой подход помогает улучшить концентрацию, память и общее самочувствие. Овсянка с ягодами и орехами. Общая калорийность блюда – 260 килокалорий. Ингредиенты на одну порцию. Овсяные хлопья – 40 грамм. 156 килокалорий, миндальное молоко, несладкое, 150 миллилитров, 30 килокалорий, черника, свежая или замороженная, 50 грамм, 25 килокалорий, грецкие орехи, 10 грамм, 65 килокалорий, мед, 1 чайная ложка, 7 грамм, 24 килокалории. Приготовление. Первое. В небольшой кастрюле доведите миндальное молоко до горячего состояния, но не кипятите. Второе. Залейте овсяные хлопья горячим молоком, накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут для набухания. Третье. Добавьте чернику, измельченные грецкие орехи и мед. Перемешайте. Четвертое. Подавайте кашу теплой. Польза ингредиентов для организма. Первое. Овсяные хлопья. Богаты клетчаткой, особенно бета-глюканами. Улучшают пищеварение, способствуя нормализации работы кишечника и предотвращению запоров. Снижают уровень плохого холестерина, ЛПНП, что полезно для сердечно-сосудистой системы. Обеспечивают длительное чувство сытости, что помогает контролировать вес. Поддерживают здоровье нервной системы благодаря содержанию магния и витаминов группы В. 2. Миндальное молоко. Содержит витамины Е, мощный антиоксидант, кальций, магний и ненасыщенные жиры. Поддерживает здоровье кожи и защищает клетки от окислительного стресса. Является низкокалорийной альтернативой коровьему молоку, что подходит для людей с непереносимостью лактозы или на растительной диете, способствует укреплению костей. Третье. Черника. Богата витамином С, клетчаткой и флавоноидами. Улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию, благодаря антоцианам, которые защищают мозг от окислительного стресса. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень сахара в крови и улучшая чувствительность к инсулину. Укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Четвертое. Грецкие орехи. Содержат омега-3, жирные кислоты, магний, фосфор, витамины Е и антиоксиданты. Поддерживают здоровье мозга, улучшая когнитивные функции и снижая риск нейродегенеративных заболеваний. Укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и воспаления. Способствуют улучшению настроения и снижению стресса. Пятое. Мед. Содержит натуральные сахара, глюкозу и фруктозу, антиоксиданты и небольшое количество витаминов. Быстро восполняет энергию, что полезно для активного начала дня. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поддерживая иммунитет. Улучшает вкус блюда, снижая потребность в рафинированном сахаре. Овсянка с ягодами и орехами – это сбалансированное блюдо, которое сочетает в себе медленные углеводы, полезные жиры и антиоксиданты. Она поддерживает здоровье сердца, мозга и пищеварительной системы, а также обеспечивает организм энергией на длительное время. Благодаря высокому содержанию клетчатки и витаминов этот завтрак идеально подходит для поддержания когнитивных функций и общего тонуса организма. Тост с авокадо и яйцом. Общая калорийность блюда – 260 килокалорий. Ингредиенты на одну порцию. Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик, 30 грамм, около 70 килокалорий. Авокадо, мякоть – 50 грамм, 80 килокалорий. Яйцо, вареное или пашот – 1 штука, 55 грамм, около 70 килокалорий. Соль по вкусу – 0 килокалорий. Перец черный молотый по вкусу – 0 килокалорий. Приготовление. Первое. Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Второе. Разомните мякоть авокадо вилкой до состояния пюре. При желании добавьте немного лимонного сока, чтобы предотвратить потемнение. Третье. Намажьте авокадо на тост. Четвертое. Приготовьте яйцо. Выложите его сверху на авокадо. Пятое. Приправьте солью и черным перцем по вкусу. Шесть. Подавайте сразу. Польза ингредиентов для организма. Первое. Цельнозерновой хлеб. Богат клетчаткой, сложными углеводами, витаминами группы В и минералами, магний, железо. Обеспечивает длительное чувство сытости. Улучшает пищеварение. Поддерживает здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина. Второе. Авокадо. Содержит мононенасыщенные жиры, витамины К, Е, С, В6, калий, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Снижает уровень плохого холестерина ЛПНП и повышает уровень хорошего ЛПВП, что предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Поддерживает когнитивные функции и снижает риск депрессии. Способствует увлажнению кожи и защите от старения. Третье. Яйцо. Богато белком, холином, витаминами D, B12, А, Е, а также минералами селен, железо, цинк. Холин играет ключевую роль в поддержании памяти и когнитивных функций, а также участвует в синтезе нейромедиаторов. Высококачественный белок способствует восстановлению и росту мышечной ткани. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в желтке, защищают глаза от возрастных изменений, таких как катаракта. Четвертое – соль и перец. Соль в умеренных количествах поддерживает водно-солевой баланс организма, однако избыток может повышать артериальное давление. Черный перец содержит пеперин, который улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ. Тост с авокадо и яйцом – это сбалансированное блюдо, которое сочетает в себе белки из яйца, которые обеспечивают сытость и поддерживают мышцы, полезные жиры из авокадо, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, клетчатку и углеводы из цельнозернового хлеба, что способствует стабильному уровню сахара в крови. Это блюдо идеально подходит для завтрака или перекуса, так как обеспечивает организм энергией, витаминами и минералами. Оно также полезно для людей, следящих за весом, благодаря сочетанию питательных веществ. Греческий йогурт с медом и семенами. Общая калорийность 260 килокалорий. Ингредиенты на одну порцию. Греческий йогурт 2% жирности. 150 грамм, около 100 килокалорий. Мед, 1 чайная ложка, 7 грамм, 24 килокалории. Семена чиа, 1 чайная ложка, 5 грамм, около 25 килокалорий. Грецкие орехи, 10 грамм, около 60 килокалорий. Приготовление. Первое. В миске смешайте греческий йогурт с медом до однородной консистенции. Второе. Добавьте семена чиа и аккуратно перемешайте. Третье. Посыпьте сверху измельченными грецкими орехами. Четвертое. Подавайте сразу или оставьте на 10-15 минут, чтобы семена слегка набухли. Польза ингредиентов для организма. Первое. Греческий йогурт. Богат белком, около 10 грамм на 150 грамм, что способствует поддержанию мышечной массы и обеспечивает длительное чувство сытости. содержит пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника, поддерживают иммунитет и способствуют нормализации пищеварения. Регулярное употребление греческого йогурта может снижать аппетит, помогать в контроле веса и улучшать здоровье костей благодаря высокому содержанию кальция и фосфора. Второе. Мед. Натуральный подсластитель, богатый антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает восстановлению мышц после физических нагрузок и способствует выживанию пробиотиков в йогурте, усиливая их полезное действие. Третье. Семена чиа. Содержит омега-3 – жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга, сердца и сосудов, уменьшают воспаление и поддерживают когнитивные функции. Богаты клетчаткой – около 4 грамм на 1 столовую ложку. Улучшают пищеварение и способствуют снижению уровня холестерина, способствуют нормализации уровня сахара в крови. Четвертое – грецкие орехи. Богаты полезными жирами, включая омега-3, белком и антиоксидантами, такими как витамин Е. Содержит магний, который отвечает за здоровье нервной системы и мышц. Употребление грецких орехов связано с улучшением когнитивных функций, снижением уровня плохого холестерина ЛПНП и поддержанием здоровья сердца. Помогают бороться с воспалительными процессами в организме. Это блюдо – отличный выбор для сбалансированного перекуса или легкого завтрака. Оно сочетает в себе белки, полезные жиры, клетчатку и антиоксиданты, что делает его незаменимым для здоровья сердца, мозга, пищеварения и иммунной системы. Смузи с ягодами и белком. Общая калорийность – 260 килокалорий. Ингредиенты на одну порцию. Замороженные ягоды, черника, малина, 100 грамм, черника примерно 57 килокалорий, малина примерно 52 килокалории. Банан средний, 80 грамм, примерно 71 килокалория. Миндальное молоко, несладкое, 150 миллилитров, примерно от 20 до 25 килокалорий. Протеиновый порошок, сывороточный или растительный, 20 грамм, примерно 75-85 килокалорий. Приготовление. Первое. Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Второе. Взбейте до однородной консистенции. Третье. Перелейте в стакан и при желании украсьте ягодами или мятой. Польза ингредиентов для организма. Первое. Замороженные ягоды. Черника, малина. Богаты антоцианами, которые защищают клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и диабет. Содержат витамин С, укрепляющий иммунитет, и марганец, необходимый для метаболизма углеводов и костной ткани. Клетчатка способствует нормализации пищеварения, улучшает микрофлору кишечника и помогает поддерживать чувство сытости. Второе. Банан. Содержит сложные углеводы, обеспечивает организм энергией, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Калий регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца и снижает риск гипертонии. Триптофан, аминокислота, способствует выработке серотонина, улучшая настроение и снижая уровень стресса. Третье. Миндальное молоко. Содержит меньше калорий, чем коровье молоко. Витамин Е, будучи мощным антиоксидантом, поддерживает здоровье кожи, волос и иммунной системы. В обогащенных версиях миндального молока содержится кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. Четвертое. Протеиновый порошок. Обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для восстановления и роста мышечной ткани, особенно после физических нагрузок. Белок обеспечивает длительное ощущение сытости, что помогает контролировать вес и предотвращает переедание. Увеличивает расход энергии, стимулируя метаболизм. Этот смузи – сбалансированный перекус или легкий завтрак, который сочетает в себе высокую питательную ценность, белки, углеводы и полезные жиры обеспечивают организм энергией и строительным материалом для клеток, поддержку иммунитета и здоровья благодаря антиоксидантам и витаминам из ягод и банана, помощь в контроле веса. Высокое содержание клетчатки и белка способствует насыщению и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки аппетита. Смузи подходит для людей, ведущих активный образ жизни, а также для тех, кто стремится к поддержанию здорового веса или улучшению общего состояния организма. Напитки для утреннего заряда. Кофе. Содержит кофеин, улучшающий концентрацию и когнитивные функции. Добавьте немного корицы для усиления эффекта. Зеленый чай. Богат L-теанином и антиоксидантами, которые улучшают память и снижают тревожность. Свекольный сок. Улучшает кровообращение и когнитивные функции благодаря содержанию нитратов. Смузи с черникой. Черника богата флавоноидами, которые поддерживают здоровье мозга. Вода с лимоном помогает восстановить водный баланс и зарядиться энергией. Почему важно правильно завтракать? Этот прием пищи задает тон всему дню. Пропуск завтрака или употребление пищи с высоким содержанием сахара может привести к скачкам глюкозы, усталости и снижению концентрации. Сбалансированный завтрак обеспечивает мозг стабильным источником энергии, глюкозой, поддерживает когнитивные функции благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам, снижает уровень стресса и улучшает настроение за счет полезных жиров и белков. Следуя этим рекомендациям, вы сможете улучшить продуктивность и общее самочувствие.